Глава 8. Прозрение как источник сил. Наш ум может поддаться бессилию. Кажется, что реальность — это просто некая данность, а единственное, на что мы способны, пытаться с ней справиться. Лишенному сил сознанию представляется, что события попросту перед ним предстают. Ум может распознать в событии нечто чудовищное или нечто чудесное, но единственное, что он может сделать — ощутить по отношению к событию приязнь или неприязнь. Какое-либо чувство соучастия в происходящем отсутствует. Научный материализм поощряет подобное чувство бессилия. Ум считается не более чем относящимся к мозгу эпифеноменом, лишенным какой-либо собственной мощи. Он следует туда, куда ведет мозг. Появляется некий внешний физический раздражитель, и ум выступает просто как его получатель. Такое понимание ума широко распространено в нашем обществе, особенно в медиа. Хотите узнать, почему вы страдаете? Нам говорят: дело в ваших ДНК, в вашем мозге, в вашем метаболизме, в чем-то физическом. Даже наши воспоминания, надежды и страхи сокрыты в сером веществе нашего мозга. Безвластный ум просто следует за потоком раздражителей, но сам какой-либо активной роли не играет. Это воззрение, распространившееся повсюду, предполагает полное бессилие ума и полный отказ от представления о Вселенной, в существовании которой мы соучаствуем. Буддизм с подобным воззрением никогда не соглашался, и с ним также не согласны и многие другие созерцательные традиции. Благодаря этому я глубоко уверен, что ситуацию возможно полностью изменить. Мы можем начать с помощью мудрости пробуждать в уме силы, можем признать: то, как мы внимаем реальности, меняет переживаемую нами действительность. Как утверждал Уильям Джеймс, то, чему мы внимаем, становится нашей реальностью. А когда ум начинает набираться сил, у нас, безусловно, появляется выбор в том, чему именно внимать. Безвластному уму кажется, что он не способен выбирать объекты своего внимания. Все происходит компульсивно. Однажды я был свидетелем трагического примера. Психиатр из Стэнфорда Дэвид Шпигель пригласил меня понаблюдать за групповым занятием с женщинами, которые были больны раком груди. Вероятно, им всем предстояло умереть от этой болезни, но одна из женщин выразила эту мысль чрезвычайно пронзительно. Незадолго до занятия она прочла в журнале Time статью, содержавшую упрямую статистику. Если вы больны раком груди с метастазами, ваши шансы выжить крайне невелики. Эта женщина к тому моменту страдала именно от такой стадии, и при чтении этих слов ее мир рухнул прямо у нее на глазах. До этой статьи она думала, что шанс выжить у нее есть. Женщина почувствовала себя опустошенной и полностью бессильной. Она отметила, что предпочла бы никогда не видеть эту статью, из-за нее она ощутила себя совершенно потерянной. «Мой ум терзает меня этой статистикой», — плакала она. «Хотелось бы иметь некую степень умственного покоя. Жаль, что я не умею контролировать свой ум. Жаль, что я не умею медитировать». Услышав этот искренний возглас, я пожалел, что эта женщина не начала медитировать раньше. Тренировка внимания, безусловно, один из способов начать процесс наделения ума силой. В способности контролировать внимание кроется огромная мощь. Затем, обретая над вниманием контроль, мы на собственном опыте, а не просто в силу верований, поймем, что обладаем властью над реальностью, которой внимаем. Так наша реальность начнет меняться. Как утверждает Шантидева, укротив свой ум, укрощаешь все опасности и страхи. Это, безусловно, нечто достижимое, и не только для продвинутых созерцателей в Тибете. На самом деле, наделение ума мощью – формулировка почти что некорректная. Вы не делаете с умом ничего такого, что сделало бы его большим и сильным. Вы просто устраняете помехи для того, чтобы могла проявиться врожденная мощь сознания. В этом роль шамадхи и заключается. Разумеется, у той мощи, которую ум обретает в самадхи, есть и более далекие рубежи. Когда вы устраняете помехи в очень глубоком состоянии самадхи, результат уже не сводится к тому, что объекты внимания становятся вашей реальностью. Целые поколения буддийских созерцателей утверждали, что ум при помощи внимания потенциально способен менять физическую реальность. Происходит радикальный переворот. Одно из чудесных проявлений этой мощи – способность исцелять. а в пути очищения описано великое множество других возможных вариантов. Эти достижения обрести непросто, но ничто не убедит меня в том, что уму не присущ подобный потенциал. Нашей цивилизации давно пора распознать ту огромную роль, которую в переживаемой нами действительности играют сопричастность и внимание. Когда мощь достигшего устойчивости ума объединяется с мудростью, мудростью, которая проистекает из понимания природы реальности, обозначенной концепциями, результаты необычайны. Один из моих главных учителей, Гише Рабтен, поведал мне об одном своем затворе, который состоялся много лет назад. Он занимался медитацией на пустотности и обрел определенное постижение этого отсутствия неотъемлемого существования явлений. Другими словами, если бы явления были неотъемлемо сущими, они были бы совершенно объективны и не связаны с умом. Однако буддийские учения о пустотности освобождают нас от этого навязчивого убеждения, признавая: в нашем мире нет никакой внутренне присущей реальности, нет никаких автономных субстанций. Это постижение, если описать его несколько иначе, показывает, что реальность по природе своей предполагает наше соучастие. Гише Рабтен приближался к прозрению. Нет ничего, что само по себе было бы независимым от какого-либо рода концептуального обозначения, ничего, что было бы свободно от соучастия. Когда вы начинаете это осознавать, такое понимание позволяет говорить о необычайной, возможно, даже безграничной податливости, заложенной в природе реальности. Ум косвенно обретает огромную мощь. Такова сила прозрения, которая отличается от силы самадхи. Другой путь к наделению ума силой – вера. Существенный упор на этом подходе делается в иудаизме, христианстве и исламе. Вера, подобно самадхи и прозрению, раскрывает врата. Нам пора начать открывать их все, ведь наше общество в значительной степени поддалось умственному бессилию. Чандракирти, буддийский мудрец из Индии, живший предположительно в VII веке, был великим мастером учения о пустотности, одним из величайших во всей истории буддизма. Существует история о том, как он однажды давал учение о пустотности и роли концептуального обозначения, а один ученик стал испытывать по поводу этих тем определенные сомнения. Тогда Чандракирти взял кусок угля и нарисовал на стене своей хижины корову. А затем он ее подоил. Возможно ли, чтобы физической реальностью можно было манипулировать, так, чтобы мы могли силой своего ума причинять вред, направляя на других враждебность? Буддийская традиция утверждает, что такое возможно, а силой молитвы мы также можем другим помогать, даже на огромном расстоянии. Об этом говорит и христианская традиция, где целые группы прихожан молятся за других людей, переживающих большие страдания. Эта практика поощряется в западных религиях, и люди выполняют ее не только для того, чтобы сделать лучше собственный ум. Их намерение состоит в том, чтобы молитва была эффективна, что, думаю, возможно. Я делаю упор на позитивной теме, на том, как с помощью нашего ума помочь другим, ведь это нечто, что действительно заслуживает практики. Когда группа людей, среди которых никто, возможно, не обладает большими уровнями самадхи, занимается этим совместно, эффект сравним с ситуацией, где множество людей под разными углами светят фонариками в одну точку. Эта точка нагревается. Таков один способ. Другой подход – попросить о молитвах человека, который обладает очень глубоким самадхи. В этом случае мы словно бы направляем луч лазера. Так часто делают тибетцы. И то же самое по традиции применялось в иудаизме и в христианстве. Когда свет направляет один человек, увидеть какие-либо изменения может быть очень сложно. Однако и такое исключать не следует. Результат может по-настоящему вас удивить. При этом не стоит воспринимать действенность молитвы как догму. Догма – нечто скучное, а вот испробовать этот процесс и посмотреть, что получится, было бы действительно интересно. Вы, вероятно, можете догадаться, что верно и обратное. Злонамеренные мысли одного человека могут причинить определенный вред, как и целая группа людей, которые активно направляют свою враждебность на индивидуума или некое сообщество. Надеюсь, что исследований этого процесса не будет. Давайте изучать позитивную сторону, а негативной избегать как чумы. Подобную неблагую силу описывал сам Будда. Он говорил: «Если человек, достигший первой медитативной стабилизации, с этим уровнем сосредоточенного внимания направляет мысли враждебности на другого, последствия могут быть летальными. Первая стабилизация – это очень глубокое состояние самадхи, следующий уровень после достижения шамадхи. Именно поэтому вам, если вы развиваете шамадху, также следует выполнять большой объем других практик, таких как четыре безмерных. Разумеется, невозможно поддерживать шамадху и при этом напитывать враждебность. Мощь ума скоро начинает угасать. Говорится, что Девадатта, родственник Будды, некогда бывший его учеником, достиг медитативной устойчивости до того, как зародил по отношению к пробужденному мощную зависть. Породив такую враждебность, он утратил свое самадхи. В чистой практике шамадхи поддерживать вражду невозможно. Именно поэтому это такой замечательный путь. Судя по всему, существуют формы черной магии, которые возникли задолго до буддизма и которые позволяют сохранять враждебность и при этом наделить ум мощью. Но, насколько я знаю, при помощи развития шамадхи такое осуществить невозможно. Я очень мало знаю о подобных техниках, и они на самом деле меня не интересуют. Говоря в целом, в традиционных культурах, например, в тех, которые можно отыскать в Индии, Непале, Малайзии, Индонезии и на Филиппинах, где все еще есть очаги нетронутых древних культур, можно встретить людей, которые до сих пор эти методы практикуют. Когда я жил в Индии, я слышал о подобных людях и избегал их. Если вы когда-либо ощутите угрозу со стороны некой злонамеренной силы, что может случиться в глубокой медитации, вспомните о самом достославном духовном существе, которое вам известно. О ком-то, кто лучезарным образом воплощает добродетель, сострадание, любящую доброту и мудрость. Воззовите к этому существу и скажите: «Теперь я полагаюсь на тебя». Это прибежище. Может возникнуть и другая проблема, особенно при глубоком погружении в практику шамадхи. Словно бы при погружении зонда в болото, в процессе продвижения через разные слои ума вы можете дойти до уровня чистого ужаса. На этом уровне все, что могло бы быть в вашей жизни источником опасности, восстает со злобой, которая кажется совершенно неумолимой. Вам представляется, что вас вот-вот сокрушат, если не одно, то другое. Сейчас над этим легко посмеяться, но при возникновении самого этого опыта становится не до шуток. Вы ощущаете психический мрак и тяжесть. Тибетский созерцатель Генлам Римпа дал на этот счет очень ясный совет. Не отождествляйте себя с этим страхом, не верьте ему. В этот период нужны отвага и сила. Когда вы чувствуете себя осажденным городом, в стены которого бьется таран всепоглощающего отчаяния и безнадежности, наполните свое тело светом. Укажите на мрак и скажите: «В реальности у тебя нет никакой основы». Для этого потребуется отвага. Когда мы начинали годичный затвор, Генлам Римпа сказал практикующим: «За этот год вас могут посетить демоны, особенно если вы будете успешно продвигаться в практике». На этот счет есть много традиционных историй. Такова часть самого процесса. Вы учитесь взаимодействовать с этими демонами, не поддаваться им. Само взаимодействие с ними – часть практики. В каком-то смысле вы в них нуждаетесь. Тибетцы относятся к этому очень серьезно. Начиная затвор, йогин первым делом совершал ритуальное подношение от лица всех существ, обитавших в окружающей его местности. Представление о демонах и подобных сущностях не часть современного западного мировоззрения, а вот ужас, тревога, невероятный страх и безнадежность такую часть составляют. При появлении подобных состояний на них нужно откликаться так же, как если бы на вас надвигался кривляющийся бес. Отклик должен быть таким же, потому что именно так дело и обстоит. Бесам ведомо, как проявляться, чтобы мы воспринимали их серьезно. Практика любящей доброты представляет собой еще и один из наилучших источников защиты. Иногда действительно может найтись раздражительный сосед. Одна из местных сущностей вам не рада, и тогда приходится с ней разбираться. Именно это случилось с Лапсангом Тензином, одним из лучших известных мне созерцателей. Его духовная биография была необычайна. Он вступил в индийскую армию, потому что хотел убивать китайцев, но затем отказался от этого желания. И тогда ему не осталось ничего, кроме как стремиться к обретению просветления. Он был полностью сосредоточен на этой цели и всю оставшуюся жизнь трудился только над ее достижением. На 100 долларов, отложенные с армейской зарплаты, он купил себе зерна и чечевицы. Затем он поднялся в оцаревшую пещеру над Храмсалой, чтобы медитировать. На 100 долларов долго не проживешь, даже в Индии. Когда провизия кончилась, о нем стали заботиться другие йогины. Все они были небогаты, но он был беднее всех. Люди узнали, что он настроен крайне серьезно и очень успешно продвигается. Он практиковал в этой местности 12 лет, постепенно поднимаясь все выше и выше в горы. В конечном итоге он поселился в пещере, до которой от Храмсалы нужно было идти в гору 5 часов. Раз в год он спускался, чтобы послушать учение его святейшества Далай-ламы и закупить еще по мешку зерна и чечевицы. У Лапсанга Тензина был большой опыт взаимодействия с демонами, и он знал, как с ними справляться. Один из способов с ними совладать – применить просветленную свирепость. Гишен Амангдарги как-то раз отметил: «Если вы думаете, что гневные божества выглядят устрашающе на тибетских изображениях тханках, вам нужно увидеть их вживую». Свирепость – это крайнее средство, и оно отличается от обычного гнева или личной злобы. Просветленная свирепость проистекает из блаженства и представляет собой проявление сострадания, а не искаженное выражение отчаяния, ярости или фрустрации, вызванной нашим миром. Напротив, это состояние ума, которое от искажений полностью свободно. Осознавая, что именно это в данный момент и необходимо, оно проявляет себя очень мощно. Просветленная свирепость гораздо сильнее искривленного гнева. От прозрения к неопосредованному переживанию окончательного. Что мы называем самобытием? Каковы критерии, позволяющие определить, что является и что не является самосущим, и какую пользу это приносит в практике? Явления могут либо быть самосущими, либо существовать как зависимо связанные события. Давайте посмотрим, как взаимодействуют между собой эти два варианта. Термин «зависимо связанное событие» или «проявление» имеет в философии Мадхьямаки, срединного пути, строго определенный смысл. Если явление, будь то человек, галактика, умственное состояние или что угодно иное, представляет собой зависимо связанное событие, оно, как объясняется, существует в этой роли тремя способами. Во-первых, нечто представляет собой зависимо связанное проявление в том смысле, что возникает при опоре на предшествующие причины и условия. Так, Алан Уоллес – это последовательность зависимо связанных событий. Если бы не существовали мои родители, не было бы и меня. Они существовали первыми, а я – плод их союза. Только об этом и речь. А предшествует Б, и если бы не было А, не могло бы существовать и Б. Если бы явление было самосущим, оно не могло бы нуждаться в предшествующих причинах или условиях. Именно так вот просто термин «самосущее» и понимается в данном контексте. Второй аспект статуса зависимо связанного явления касается взаимоотношений между частями и целым или между качествами явления и тем, чему эти качества присущи. Любое явление, которое можно считать существующим, имеет составные части. Если, например, это физическое явление с определенным местоположением, у него есть передняя и задняя части. Оно обладает пространственными измерениями и другими свойствами. Даже то, что не имеет пространственных измерений, например, чувство любящей доброты, может быть описано с точки зрения своих черт. Любое явление, которое можно опознать, имеет составные части или качества. Разве можно было бы его опознать без них? Скажите, сколько прямо сейчас перед вами находится шморфлов? Понятия не имеете? Может быть, прямо сейчас перед вами их ползает триллион. Но вы этого не знаете, ведь сначала я должен вам сказать, что собой представляет один шморфл. Когда я опишу его характерные черты, вы станете искать и скажете: «Вот один из них». Мы опознаем явления с помощью их характерных черт или составных частей. И совершенно справедливо утверждать, что они этими частями обладают. У атома есть ядро, есть конкретное число электронов, есть заряд. Это оправданное и достоверное описание. Атом — это зависимо связанное проявление, потому что он связан со своими компонентами и от них зависит. Если убрать его электроны, его ядро, его заряд и другие характерные черты, ничего не останется. Аналогичным образом я сам зависим от своих ума и тела. Если вы уничтожите это тело, останется продолжающийся поток сознания, но Алана Уоллеса больше не будет. Алан Уоллес умрет, и останется непрерывность, которую с его жизнеописанием будет объединять история. Итак, это второй аспект зависимого возникновения. Если некое явление самосуще, оно самодостаточно и не зависит от каких-либо компонентов или черт. Оно просто существует, само по себе. Третий аспект зависимого происхождения связан с ролью концептуального обозначения. В процессе опознания некого явления происходит присвоение концептуальных и/или вербальных ярлыков. Мы обозначаем нечто как атом, или как чувство любящей доброты, или как что угодно иное. В этом процессе ничего онтологического не происходит. То, что я опознаю Кристину, не создает ее в реальности. При этом на уровне опыта, на уровне феноменологии, я, опознавая Кристину, выделяю ее из среды. С визуальной точки зрения, например, я вычленяю из фона цветовые схемы. И теперь Кристину можно увидеть, отдельно от пола, отдельно от одежды. Ее можно узнать как человека, с которым я несколько лет знаком. В опознании существования какого-либо явления должно участвовать концептуальное обозначение. Говоря, что нечто существует, мы выделяем предмет разговора из того, что им не является. Явления не определяют себя самостоятельно. Они не требуют, чтобы мы приписали им одно уникальное обозначение. В противном случае они определяли бы себя сами, а роль обозначающего концепциями ума тогда была бы совершенно пассивной. На самом деле роль сознания, наших умственных способностей, нашей памяти, нашего распознавания по своей природе предполагает участие. Я могу опознавать любое явление несколькими способами. Выбирая один из них, я, по сути, очерчиваю границу вокруг конкретного набора свойств. Если бы нечто обладало самобытием, это нечто само рисовало бы собственные границы, а вы, при наличии достаточной остроты ума, могли бы их распознать. Подобное открытие было бы исключительно объективным. Однако, если нечто представляет собой зависимо связанное проявление, границы податливы и приписывает их именно процесс концептуального обозначения. Именно этот процесс определяет явление как то, что наделено конкретными частями и свойствами. Давайте рассмотрим конкретное явление, например, Элизу. Мы будем внимать Элизе в противоположность вещам, которые находятся рядом с ней или ей принадлежат. Предположим, у нее есть автомобиль. Это не Элиза. У нее есть свитер, но это не Элиза. У нее есть волосы, но это не Элиза. У нее есть голова, но это не Элиза. При этом Элиза присутствует. Мы можем сказать, что с помощью этого концептуального обозначения разграничили Элизу. Мы привнесли ее как явление в сферу своего опыта. Что, однако, существует помимо этого концептуального обозначения Элизы? Существует тело, но оно Элизе не тождественно. Это тело – очередное концептуальное обозначение. У него также есть части. Что остается, когда мы убираем сетку этого концептуального обозначения – тело? У него есть собственные составные части. Уберите эту концептуальную сетку. Появляются клетки. Уберите эту сетку – атомы. Уберите эту сетку – электроны. Уберите эту. Примерно до начала 20 века господствовало допущение. Мол, после устранения всех сеток останутся крошечные частички материи. Они будут определять себя сами. Это будут базовые кирпичики Вселенной, существующие сугубо объективно. Все остальное, возможно, есть условность, простая конфигурация этих базовых кирпичиков, но существует и несгибаемая реальность. Тем не менее, в 20 веке физика пришла к великому откровению. При поиске маленьких кирпичиков оказывается, что они не существуют независимо от системы измерений, с помощью которой их обнаружили. Все наоборот. То, что вы видите, зависит от концептуальных построений, которые вы привносите в изыскание. Если изменить способ изысканий, то увидишь нечто весьма отличное. Кроме того, сами эти концептуальные построения, например, свет как волна в противоположность свету как частице, даже несовместимы между собой. Нечто независимое не может быть одновременно и волной, и частицей, ведь свойства этих двух видов явлений радикально различаются. На самом же деле, в контексте одной системы измерений нечто может проявиться как волна, а в контексте другой – показать характерные свойства частицы. Однако при попытках опознать это нечто вне зависимости от какой-либо системы измерений, мы остаемся с пустыми руками. Если бы нечто было самосущим, оно могло бы выдержать наш самый пристальный анализ. Поскольку явление было бы самоопределяемым, вы бы испытывали побуждение определить его именно так, как оно определяет само себя. Однако зависимо связанные явления в таком ключе не существуют. Чтобы мы могли сказать «то-то существует», само по себе утверждение должно зависеть от концептуального обозначения. Таким образом, такое утверждение уже предполагает природу, в которой кто-то соучаствует. На более глубоком, более базовом уровне мы можем бросить вызов самому представлению о существовании в противоположность несуществованию, что на первый взгляд может показаться противоречащим здравому смыслу. Приведем пример. Планета Плутон была обнаружена не так давно. Здравый смысл настаивает на том, что она существовала всегда, а мы просто о ней не знали. В конечном итоге мы нашли необходимые технические средства и обнаружили то, что и так существовало, само по себе, далеко на периферии Солнечной системы. В нас живет мощное чувство, что планета и так была самосущей, а мы просто пришли и ее отыскали. Что, однако, мы подразумеваем под словом «существует»? Даже само понятие существования не является самоопределяемым. За последние несколько дней два человека поделились со мной своими необычайными переживаниями и оба перед рассказом отметили. Возможно, то была моя проекция. Возможно, переживание не было чем-то реальным. Что мы имеем в виду, когда говорим, что одна вещь существует, а другая лишь проекция? Описанные этими людьми события происходили. Они не лгали мне и не выдумывали на пустом месте. Они описывали необычайные переживания настолько точно, насколько могли. Эти события произошли, но существуют ли явления, которые эти люди наблюдали? Понятие существования – очередное концептуальное обозначение. Оно не определяет себя само. Каждый раз, когда мы указываем на некое явление и говорим «то-то существует», мы уже привнесли в процесс свои концептуальные рамки. Ведь на самом деле люди подразумевают под словом «существует» разные вещи. Когда мы говорим «оно существует», смысл зависит от тех концептуальных структур, в которых делается это утверждение. Этот смысл не просто исходит со стороны самой реальности. В силу этого слова «оно существует» — это относительное, а не абсолютное утверждение. О чем бы ни шла речь, конкретная вещь существует только как зависимо связанное проявление. Касается ли это всего, о чем можно подумать, включая ум, Бога, Будду, Дхармакаю, космос, время, пространство, энергию? Неужели нет совсем ничего, что было бы самосущим? Обладает ли хоть что-то самобытием, автономностью, просто пассивно ожидая, что его обнаружит наблюдатель? Мадхьямака отвечает «нет». Означает ли это, что все во Вселенной – просто нечто, возникающее во взаимоотношениях, просто условность? Неужели нет абсолюта? Неужели нет ничего, что превосходит язык? Неужели нет ничего, что превосходит понятие? Ответив, что подобное явление есть, мы бы с помощью языка заявляли о существовании того, что его превосходит. Это означало бы, что описываемое явление ему вовсе не запредельно. Существует уровень, на котором мысль и язык должны умолкнуть. Мы не отрицаем выразимое, а просто отказываемся от участия в игре, где пытались бы поймать неизъяснимое с помощью языка. Этот процесс становится интересным на уровне опыта, а доступ к нему легче всего обрести, если с помощью практики шамадхи придать болтливому уму устойчивость. Если вы сумеете развить определенную степень медитативной безмятежности, то сможете начать исследовать природу самости, природу внешних явлений или даже природу самого осознавания. В процессе этих изысканий посмотрите, удастся ли вам отпустить даже сами понятия «существующее» и «несуществующее». Даже их отпускайте, как не более чем очередные концептуальные построения. Проверяйте, удастся ли вам нырнуть в чистое переживание, оставляя позади все концептуальные рамки. Здесь мы играем с языком, ведь разговор идет об опыте, при котором речь осталась позади. И все же можно спросить, существует ли какой-либо опыт, который превосходил бы все концептуальные рамки, все идеи, все понятия, весь язык, все разграничения, все это и то? Существует ли неопосредованный опыт? Буддийский ответ – да, несомненно. Но что под этим подразумевается? Каким бы он был? Рассмотрим личное описание подобного опыта. Все рассказы все непременно будут несовершенными. Опыт, превосходящий язык и концептуальные рамки, нельзя описать языком, превосходимым этим опытом. Но можно ли сказать вообще хоть что-то, имеющее смысл? Да, что подобный опыт возникает. Это справедливое утверждение. Можно ли описать, что именно происходит? Нет, но можно сказать, что не присутствует. Чувство двойственности между субъектом и объектом. Разделение между мной, медитирующим, который внимает отдельному объекту, и самим объектом растворяется. Можно сказать, что переживание включает блаженство, подобного которому вы никогда раньше не переживали. Но блаженство – это почти единственное, что можно выразить с помощью языка, прежде чем придется обратиться к метафорам. Подобно пустому пространству, подобно лучезарному свету, нерожденное, спонтанное. Все это лишь образные выражения, но таково лучшее, что можно сказать. Как узнать, можно ли с помощью практики превзойти чувство двойственности, выйти за пределы языка, выйти за пределы опыта, который опосредован понятиями? Единственный способ это выяснить – осуществить этот процесс. В этом и состоит вызов. Будда провозгласил, что это возможно. Вы не замкнуты в клетке своей личной истории, своих концептуальных и культурных рамок. У вас есть личное жизнеописание, но к нему все не сводится. В вашем существе также есть некий трансцендентный элемент, доступ к которому можно обрести на уровне опыта, и элемент этот выходит за пределы всех понятий. Подобный опыт часто описывают как чистое осознавание, но это не осознавание как часть некой дуальности, например, ум и материя. Оно не вписывается в модель Декарта. Если вы обретете доступ к этому переживанию, погрузившись для этого в природу осознавания, то, выйдя из него, сможете описать его как нерожденное, спонтанное, недвойственное, неподдельное, неизмышленное ведение. Более того, когда люди выходят из этого переживания, они обычно говорят, что весь мир со всем его безбрежным многообразием проявляется из этого изначального осознавания. Подобная недвойственность есть основа бытия. Этот подход, погружение прямо в природу самого ума, есть путь мудрости. В буддизме Ваджраяны также существует путь энергии, на котором мы постигаем чрезвычайно тонкую изначальную энергию своего существа. Распознав ее, мы начинаем видеть недвойственность этой энергии и изначального осознавания. Со временем мы приходим к постижению того, что энергия и ум в конечном итоге недвойственны, а вся Вселенная со всем своим бескрайним многообразием, со всей своей сложностью, всеми своими частями из галактик и тому подобным, возникает из этих чрезвычайно тонких энергий ума. С одной точки зрения, эти энергии ум проявляются как осознавание, с другой – как энергия, но на самом деле они недвойственны. Если мы обретаем глубину прозрения, которая необходима для неопосредованного переживания окончательной реальности, влияние этого прозрения на наше существо и наш ум будет кардинальным. Это не просто приходящее событие, которое становится воспоминанием, а нечто, что радикально и необратимо нас преображает. Если обрести одно только это прозрение, которое всенепременно поддерживается высокой степенью устойчивости и яркости ума, после возвращения к состоящей из явлений реальности этовости и товости, ум продолжит обладать огромной способностью преображать физический мир. Ведь мы на собственном опыте знаем, что этот мир по своей сути податлив. Преображать физическую реальность можно попросту на основе силы такого постижения. Также существуют и более легкие, без полной мощи этого прозрения, способы ее менять. Преображать физическую реальность можно просто с помощью шамадхи, которая не обязательно предполагает подобную глубину проникновения в суть. Шамадха – это видоизменение природного явления, сознания. Подобно свету или энергии, сознание – базовая составляющая реальности. В шамадхи вы очищаете его, оттачиваете его, направляете его и наделяете его силой так же, как в лазерах направляют и усиливают свет. Внимание, направленный ум, может использоваться для видоизменения, для преображения физической реальности. Для этого вовсе не обязательно обладать огромной реализацией. Тибетцы верят, физическую реальность также можно менять и с помощью обращений к союзникам среди живых существ, не принадлежащих к числу людей. Если вы спросите, существует ли переживание изначального осознавания, ответ будет положительным. Но если в процессе самого переживания вы пытаетесь обратить его в некий объект, то не можете сказать, что оно существует или что оно не существует. Вы не можете сказать, что оно одновременно существует и не существует, или что оно не является ни существующим, ни несуществующим. Переживание изначального осознавания попросту запредельно подобным вопросам. Такой вопрос неприменим, поскольку это переживание превосходит все, что о нем можно было бы сказать. Когда мы говорим об этом изначальном осознавании, по описанию оно кажется чем-то, что мы однажды можем обнаружить, тем, что однажды может проявиться и проникнуть в сферу наших переживаний. На первой конференции «Ум и жизнь» в 1987 году Далай-ламу спросили, присутствует ли и функционирует ли изначальное осознавание уже сейчас. Проявлено ли оно в нашем повседневном опыте уже сейчас, когда мы завтракаем и едем в город, или же ожидает нас через месяцы, годы, целые жизни? Вопрос очень интересный. Перед тем, как отвечать, следует отметить, в той степени, в которой это изначальное осознавание вообще можно описать словами, его называют самовозникшим, совершенно спонтанным, свободным от усилий, ненамеренным, неизмышленным, несотворенным, а также источником всей добродетели. Это источник вашего сострадания, вашего прозрения, вашей силы. Функционирует ли и проявляется ли это изначальное осознавание прямо сейчас? Далай-лама ответил «да, проявляется». Обнаружить его значит ухватить нечто, что и так всегда присутствовало, нечто глубоко знакомое. По сути, более знакомое, чем что-либо еще. Мы словно возвращаемся домой. Как и при возвращении домой, распознавание изначального осознавания окажется чем-то совершенно новым и глубоко знакомым. Когда вы достигаете шамадхи, говорится, что вы достигли внимания. Теперь вы им владеете, впервые. Достигнув внимания, вы используете его для исследования природы реальности и делаете это с помощью развлечения, с помощью своих критических способностей. Теперь, когда вы обладаете этим превосходным инструментом внимания, вы можете объединить его со своими умственными способностями с тем, чтобы вникать в природу реальности, в природу вашей собственной самости, в природу самого сознания, во что пожелаете. Снова и снова проводя эти исследования, вы начинаете выходить за рамки самого внимания. Вы заходите настолько глубоко, что внимание остается позади. Вы превзошли знания, но не отключились, не стали чем-то несуществующим. Вы превзошли объективизацию, ведь в целом в нашем словоупотреблении слово «знание» всегда подразумевает знание о чем-то. Здесь же знания о чем-то больше нет. Больше нет этого или того. Присутствует нечто неопосредованное, цельное, и вы не можете сказать, что вы знаете это. Подобная реализация возможна в практике Мадхьямаки. Учения Мадхьямаки делают упор на процессе объективизации явлений и на том, чтобы пробиться к пустотности сущностной природы. Тем не менее, при продвижении в этой практике вы постепенно выходите за пределы внимания. Кроме того, вы также можете следовать по пути Дзогчена, великого совершенства. Учения Дзогчена не делают такой мощный упор на объективизации явлений и на том, чтобы подвергать их онтологическому анализу. Вместо этого они подчеркивают необходимость высвободить субъективный ум в неизмененное осознавание. Таков еще один способ выйти за пределы обыденных двойственных внимания и сознания, все отпуская в изначальное ведение. Нам действительно очень важно знать, что в наше время есть люди, достигшие этих реализаций. И я говорю об этом с огромной уверенностью. Все еще живы некоторые превосходнейшие мастера. Если мы устремляемся к подобным достижениям, нет нужды бояться застрять из-за того, что учителя недостаточно хороши. этой точки зрения предела совершенству нет. Есть учителя, которые могут провести нас по всему пути к духовному пробуждению. Вопросы и ответы. Насущность и исключительность духовного пробуждения. Вопрос. Учитывая невероятную злободневность множества кризисов, с которыми сталкивается наше глобальное сообщество, существует ли какой-то способ ускорить процесс духовного созревания? Ответ. Самый быстрый способ – объединить как можно больше способствующих росту обстоятельств. Если вам свойственно серьезное отношение, но материальной поддержки у вас нет, может быть непросто. Если присутствует активная поддержка, но практикой вы занимаетесь вяло, продвижение будет медленным. Если есть хорошая среда и очень серьезные отношения, но нет хорошего учителя, путь займет больше времени. Именно для этого учителя и предназначены – ускорить процесс. Объединив все оптимальные обстоятельства для духовного созревания, внешние и внутренние, вы бы действительно смогли продвигаться очень быстро и эффективно. При наличии меньшего числа поддерживающих условий и большего числа препятствий просто приходится труднее. Не существует какого-то одного оптимального набора обстоятельств, который подходил бы всем, но мы можем поместить себя в самые лучшие из доступных условий. Помните, что мы также взаимодействуем с миром и участвуем в наделенных смыслом видах деятельности. Можно надеяться, что мы не попросту коротаем время или пытаемся выжить. Важная часть процесса – удостовериться, что все ваши мирские дела также представляют собой часть духовной практики, а не просто какие-то побочные виды деятельности. Следующий пункт. Нужно просто выполнять саму по себе практику. Она включает очищение таких состояний, как злоба, страстное чувственное желание, умственная рассеянность и так далее. Она включает работу с 6 условиями и 5 помехами на пути к шамадхе, очищение эгоцентризма и всех дальних врагов 4 безмерных – злонамеренности, жестокости, отвращения и влечения, цинизма и отчаяния. Когда мы обрели определенную степень устойчивости и яркости, если пока и не саму шамадху, пришло время развивать сострадание и любящую доброту, а также взращивать прозрение. Открываясь для веры, мы раскрываемся для бесконечного. Когда практикующий реализовал некую степень шамадхи, бодхичитты и випашьяны или прозрения, способом в огромной степени сократить путь становится ваджраяна. Разные учителя, придерживающиеся традиционного подхода, отмечают, что ваджраяна – путь не для всех. На путь бодхисаттвы, основанный на практиках взращивания прозрения и любящей доброты, в соответствии с классическими учениями требуется 3 неисчислимых иона – с момента становления бодхисаттвы до достижения состояния Будды. Это не вечность, но очень-очень долгий, исчерпаемый период. Ничего страшного в этом нет. Куда спешить? Если вы развиваете прозрение бодхисаттвы и любящую доброту, то будете переживать одну наделенную смыслом жизнь за другой, и в них вы будете служить существам и развивать собственные добродетели. Это невероятно насыщенная духовная практика, так почему бы ее не посмаковать? Если такой подход по описанию кажется вам способным принести удовлетворение, забудьте о ваджраяне, она вам не нужна. Путь бодхисаттвы – прекрасный образ жизни, рождение за рождением. И если на него требуется 3 неисчислимых иона, почему, скажите на милость, вообще не 6? Путь ведь становится все приятнее и приятнее, подобно раскрывающемуся ион за ионом цветку. Тем не менее, вы можете осознать, что объем и глубина страданий в этом мире для вас невыносимы. Вы можете ощутить нестерпимое чувство безотлагательности, чувство, что быть бодхисаттвой недостаточно. Вам действительно нужно как можно быстрее стать Буддой. Эта мотивация может не иметь ничего общего с вашими личными обстоятельствами. Вы словно могли бы сказать, «Если бы дело было только во мне, я бы вытерпела 3 неисчислимых иона без каких-либо проблем». Но из заботы о благе живых существ ситуация и окружение, в которых я нахожусь, становятся настолько неотложно важными, что 3 неисчислимых иона – это слишком долго. Если мотивация такова, вы переходите к ваджраяне и можете ужать 3 безмерные эпохи в одну жизнь или в несколько лет. В наше время есть учителя, которые способны учить этому пути. Далай-лама – один из таких учителей, но есть и другие. Многие люди приступают к практике ваджраяны, совершенно не имея подобной мотивации. Они просто думают: «А, короткий путь, пойду по нему». Зачем идти длинной тропой, когда можно попросту срезать угол? Или же ваджраяна кажется им интересной, или им нравится обучающий ей лама. Существует множество видов побуждений, но если мотивация не будет правильной, состояния Будды не достичь. Во всяком случае, так говорят мастера, у которых я учился. Прозрение и качество мотивации играют жизненно важную роль. В противном случае вы поступили не на тот курс, который вам нужен. Ваджраяна предназначена для людей, которыми движет сострадание столь нестерпимое, что они просто вынуждены продвигаться к состоянию Будды и раскрывать силу, мудрость и сострадание, которые предполагает просветление. Разумеется, нужно иметь и некую степень самадхи. В противном случае вы попросту не справитесь с практикой. Таково классическое описание ваджраяны, которое дают очень видные, придерживающиеся традиции учителя. Другие люди могут сказать, что ваджраяна предназначена для всех, и сразу пригласить вас начать ее практиковать. Может, они и правы, но меня учили не этому, а я могу лишь пересказывать то, что слышал от лучших из известных мне учителей. Вопрос. Для меня загадка, почему, несмотря на самую нашу сущность, самоцвет в лотосе внутри каждого человека, сострадание в каждой личности, просветление так мало заметно в истории. Статистика печальная. Можно поименно перечислить то скромное число просветленных существ, которых мы распознали в ходе задокументированной истории. Может, существуют и другие, и о них говорят меньше, чем о дурных новостях. Но почему это такое редкое достижение, если все религии по-своему к нему стремятся? Ответ. Возможно, полезнее сосредоточиться не на том, сколько людей достигли просветления, а на том, что путь представляет собой целый спектр состояний. Действительно, просветление достигла лишь очень небольшая часть человечества. Однако между началом пути и пробуждением лежит множество этапов. Я уверен, что значительное число людей, гораздо больше, чем мы можем предполагать, достигло глубокой реализации, но им, возможно, незачем сразу провозглашать свои прозрения. Может быть, в конкретном рождении для них уместнее не выделяться и оказывать непосредственное влияние всего на несколько человек. Откровенно говоря, большинство живущих в мире людей, включая многих буддистов, не испытывают к просветлению сознательного интереса. Может, мы придем к этому позже, говорят они. Представление о том, что человеческую жизнь можно радикально преобразить в этом же рождении, а потенциалы сострадания, прозрения и мощи ума можно высвободить, встречается не так уж часто. Когда религии приобретают институциональное оформление, а это происходит почти неизбежно, подобное представление, судя по всему, кажется институтом угрозой. Иисус высказал некоторые необычайные мысли о потенциале человеческой жизни. Он, например, призывал нас: «Итак, будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный». Тем не менее, большинство христиан сделало удобный вывод: это невозможно. Мы отождествляем себя со своими ограничениями и принимаем в них прибежище, тем самым скрывая свой глубочайший потенциал. Плачевная статистика в вопросе просветления в значительной степени связана со средой. Общепринятое мировоззрение предполагает, что наши способности чрезвычайно ограничены, а наука, судя по всему, по большей части это подтверждает. Ученые заявляют: человеческий ум – лишь отблеск мозга. Христианское богословие говорит нам, что в нас от природы присутствует изъян. Более того, любые изменения возможны лишь через благодать, как если бы мы сами не могли ничего предпринять. Я не верю, что Христос учил именно этому, совсем наоборот. Благожелательный взгляд на христианское богословие признавал бы, что верение силе Божьей открывает возможность для радикальной трансформации. Взгляд менее снисходительный увидел бы в богословских идеях попытку полностью лишить людей силы. В той же степени нас лишает сил и материалистическая наука. Нам отказывают в силах два крупных источника влияния, которому подвергается вся наша цивилизация. Есть, разумеется, исключительные личности, которые вдохновляют и призывают нас верить, что мы обладаем глубокой способностью преображаться и духовно расти. Однако в современном мире подобные люди встречаются редко. Можно встретить буддистов, которые говорят, что в наше время ничего особенно не изменить. Можно быть лишь знатоком учений. Времена царят мрачные, и зло в мире слишком сильно, чтобы с ним можно было что-либо сделать. Один мой знакомый обратил на эту проблему внимание Далай-ламы. 20 лет назад на личной аудиенции этот знакомый озвучил такие жалобы, а Далай-лама ответил, что это чушь. Упадочные ли сейчас царят времена? Да. Мы живем в мрачную эпоху. В мире присутствует много зла и бед, и кажется, что они только набирают обороты. Таков факт, который мы сами можем увидеть. Однако, если в наше время отдельно взятый человек станет прилагать надлежащие усилия, у него есть такие же шансы добиться трансформации, как и в эпоху более благоприятную. На уровне конкретной личности подобные возможности открыты. Насколько большую роль играет среда? Мы не просто социальные животные. Мы даже можем решить жить в уединении. Тем не менее, мы живые существа, которые взаимодействуют с другими существами в этой вселенной. На нас оказывают влияние идеи других людей, их суждения, их нормы, их ценности, их образ жизни, их ожидания. Если мы активно общаемся с людьми, которые преданы идее о том, что духовный рост не особо возможен, не поддаваться влиянию этой мысли будет сложно. Будда утверждал, что половина нашей духовной практики в том, чтобы выбрать себе спутников. Такова одна из наших великих свобод, а потому давайте ее ценить и в полной мере использовать.